Тут сыграл еще малый опыт, а потому нож ушел ниже и вонзился в грудину бандита, по самую рукоять. Пройдя между верхней парой ребер, он пронзил нижнюю часть трахеи и ушел дальше, вгрызаясь в позвоночник. Гангстер сразу завалился на спину. Рана была смертельная, но не настолько, чтобы умереть за мгновение. Похоже, нож смог повредить спинной мозг или гангстер просто потерял сознание от болевого шока. Может и умер от него. Все это было неважно для Джека. Главное, что противник был выведен из строя, а там можно будет уже и пулю в лоб всадить. Как только он увидел, что бандит завалился назад, парень резко повернулся налево и быстро побежал на полусогнутых ногах. Быстро и тихо. Два охранника у центрального входа не успели и понять до конца, что происходит, прежде чем умерли. С наскока Джек со всей дури ударил кулаком одному по затылку, отчего тот сразу начал падать вперед. Второй, что курил, резко потянулся за пистолетом, крича «Бруно!». Имя товарища было последним словом, что он сказал в этой жизни. Джек схватил его левой рукой за шею, а правой заблокировал доступ к пистолету. Оглянувшись, он нашел рядом со входом выступ из кирпича, на уровне окон, будто тот был просто создан для этой ситуации. Двинувшись всем телом, он вложил в удар силу и весь всего тела. Голова бандита, затылком, была вбита в уголок кирпича. Раздался громкий хруст, то ли от черепной коробки противника, то ли от самого кирпича, что откололся и кусочками увяз в голове бандита. Но если судить по тому, насколько мерзким и влажным был этот хруст, то можно было легко догадаться, что к чему. Осталось 5, констатировал Джек, сверяясь с зачисленными очками зла. Так он точно определил, что троица мертва, а не просто вырублена. Он успел поднять шум, развел руками один. «Знаю», свел брови Джек, выдыхая, и слышу. 5 пистолетов смотрело в одну точку, лестница на второй этаж. Тишина. «Иди, проверь». «Не пойду я, босс. Похоже, детишки решили избавиться от нас», — хмуро говорил мужчина 30 лет, что нацепил на себя целую тонну цацик. Кольца на каждом пальце, на некоторых даже по 2 кольца, 3 золотые цепочки на шее, позолоченные часы и браслеты. Он будто хотел компенсировать свою посредственную внешность и откровенно хилый, не внушающий авторитета вид, всякими побрякушками. «Что делаем, босс?» «Ну а что делать? Ждем», — кивнул в сторону лестницы главарь. «Лестница только одна, выбора у них нет. Точнее, есть, либо свалить, либо подставиться под наши пули. Все. Бля, вот это ты мозг, босс. А ты как думал?» — хмыкнул довольно в ответ мужчина. «Не зря меня Дон назначил». И тишина была нарушена резким звуком разбиваемого стекла. Следом последовали быстрые выстрелы. Выстрел, выстрел, выстрел. Черт. Выстрел, выстрел. Сука. Выстрел, выстрел. Чё за ёбань? Выстрел, выстрел. 4 человека полегли за считанные секунды. Последний успел развернуться и выхватить пистолет, когда раздался очередной выстрел. Грудь обожгло, будто в нее вложили факел. Боль сковала тело. Глаза, пред смертью, успели увидеть висящего на окне Джека, с его модифицированным FIVI-7 в руке. «Вот и все», — выдохнул парень, убирая пистолет в кобуру и чувствуя, как гнев немного отступает. Положив обе руки на выступ, он аккуратно перемахнул внутрь через разбитое окно. Это было рискованно. Медленно хлопал Гюнтер с тонкой ухмылкой и тусклым зловещим блеском глаз, но эффектно. «Может быть», — осматриваясь в комнате, ответил Джек. «Ты был уверен, что твой вес выдержит выступ этого трухлявого отеля? Ты же и сам знаешь...» «Нет, с недавних пор я вообще ни в чем не уверен. Я просто рискнул, зная, что если не получится, то можно перейти к другому плану». Джек не посчитал нужным отвечать Гюнтеру, так как тот знал все, о чем он думал. Он не мог понять, зачем его расспрашивать, если Адим все и так знает. Поиграть на нервах, может, манипуляция? Не исключено, что воплощение зла так играется и развлекается. Ну а скорее всего, все вместе взятые. Спорить он уже устал на этот счет, да и смысла не было. Пусто. Осматривая последний труп, сказал себе Джек. «Что ты хотел найти?» — зевнул Адим. Слегка закатив глаза, Джек встал с колена. «Информацию, любую, хотя бы расположение их базы или чего-то подобного. Спроси я Софи об этом, то лучше даже не начинать», — махнул рукой он, а затем резко напрягся. Он услышал, как несколько груженных машин резко остановилось перед отелем, зарываясь в грунт. Быстро подойдя к окну, он поднял грязный кусочек стекла и посмотрел через отражение наружу. «У тебя проблемы», — ухмыльнулся Адим с весельем в глазах. «Да, свел беспомощно брови Джек, смотря, как из одного микроавтобуса вылетает Реви, чуть ли не снося дверь с петель. Эти 8 ублюдков не принесли столько головной боли, сколько могут принести они. Это ведь они еще не знают, что вообще творилось после твоего побега из больницы. Тихо, чуть раскрыл глаза Джек, будто опасался того, что они услышат Гюнтера. За ней последовали Валмит с Чикитой. Глаза Джека сузились, когда в отдалении сверкнуло что-то. Внезапно окно неподалеку будто взорвалось, а затем послышался звук выстрела. «Снайпер!» — поджал губы Джек, выманивает. «Во смеху будет, если тебя свои же пристрелят по ошибке!» — махнул рукой Гюнтер с чувственной ухмылкой полной забавы. Джек никак не ответил ему. Времени не было на это. Реви с Валмит и Чикитой уже врывались в здание, вместе с десятком солдат-балалайки. Потому Джек действовал стремительно. Взяв ноги в руки, он экстренно выбежал в коридор. На его счастье, в нем не было окна, выходящего на лицевую сторону отеля. Зато было окно в конце коридора. Джек бежал. Бежал и ускорялся с каждым толчком ног. Когда до конца коридора оставалось пару метров, он активировал эффект и прыгнул прямо в окно, предварительно сложив руки перед лицом. Приземление было довольно мягким. Задний двор отеля был разведан, когда Джек искал способ тихо забраться в него. Потому парень знал, что задний двор заброшенного хостела – это такой же заброшенный сад с цветами. Кувыркнувшись пару раз при падении, Джек быстро побежал, дабы девочки не узнали, что он причастен к этой заварушке. Это было из той серии, когда мальчишка протыкает ступню гвоздем, шатаясь по заброшенным высоткам и боится, что мать наругает за испорченную обувку. Только тут ситуация иная, можно сказать, более острая. Потому, отключив аффект, Джек, заряженный адреналином от использования модификатора, на повышенных скоростях двигался в Иштар. Его тут не было. Он был в Иштаре и грустил, болтая в стакане ром. «Блядь!» — крикнул про себя Джек, осознавая одну незначительную, но, как оказалось, очень важную мелочь. Он забыл подаренный Шиньхуа нож, и его беспокоила не сама потеря ножа, а шанс того, что Шиньхуа могла увязаться с девочками и найти клинок. «Нет, таких черед случайностей не бывает. О, мой дорогой Джек!» — сказал медленно Адим наставительным тоном, будто он был монахом, что медитировал под бодхисаттвой 10 лет, без еды и воды, дабы познать себя и мир вокруг. Случайности не случайны. Джек сморщился так, будто откусил хороший кусок лимона. «Ты мне тут будешь еще цитатами жути нагонять, лысый, челы будавишь?» Глава 109, СВД, пусто, 8 трупов. «Выходя из здания», — говорила Реви, сведя брови, — «мы опоздали». Балалайкой как и переглянулись. «Интересно», — задумалась Софи, приложив палец к щеке. Реви скривилась, «и не хотите спросить, есть ли среди трупов Джек?» Как улыбнулась, «если бы такое произошло, то мы бы сразу поняли это по твоему лицу». Реви вздохнула. Кто мог их так уработать? Из машины спокойно вылезла Эда, а за ней Шиньхуа, видимо, пострелушек не будет. С зевком Эда ответила, потянувшись к солнцу, ага. Похоже, Джек и правда пошел просто гулять. Щурясь, говорила балалайка, ему не хватило бы времени такое сделать. Мы быстро среагировали, были на машинах, а застали только трупы. Из отеля вышла Чикита, отлично сработано. Судя по всему, итальянцы не успели даже ответить огнем, будто их у стены расстреляли, без шанса на помилование. Кака задумчиво уставилась в брусчатку, мог ли он так быстро добраться до сюда и успеть провернуть такое? Софи вздохнула, очень вряд ли. Конечно, он развивается семимильными шагами, но месяц назад Джек был просто потерявшим память робким пухлым мальчиком. То, о чем говорит Чикита, трудно сотворить даже спецгруппе слаженно обученных солдат. Одному же такое провернуть, на грани с фантастикой. Реви поджала губы, он уже совсем не такой. Руанапур, учитель жесткий. Через сколько заварушек он уже прошел. Балалайка посмотрела на нее, но супергероев эта дыра не стряпает. Скорее насильников, маньяков, торчков и прочий сброд. Джек не супергерой из комиксов, но мне достаточно того, что он просто хороший, не лишенный сострадательности, парень. Рация в руке как ожила, вы все проверили? Девушка поднесла устройство ко рту. Реви, Чикита, Валмит и люди балалайки все проверили. Никого, кроме трупов. Я бы так не сказал, ответил Лэм, тщательно осматривая округу через оптику снайперской винтовки. На втором этаже было движение, когда вы подъехали. Я едва ли успел что-то разглядеть, так как сам только прибыл на место, но движение было. «Будьте осторожны. Возможно, убийца все еще рядом». Дамы напряглись. Каждая из них вмиг сосредоточилась и осмотрелась. «Кстати», — добавил Лэм с тонкой улыбкой, — «госпоже Балалайке, большое спасибо за винтовку, не пришлось ехать за своей, но СВД, уже прошлый век, в мир вышли более совершенные снайперские винтовки и относительно давно». Кака ухмыльнулась, Балалайка фыркнула, «эта винтовка, несмотря на годы, все еще актуальна и еще столько же лет будет таковой, боевые характеристики не сильно уступают новым аппаратам, зато цена в десятки раз меньше». «Как скажете», – пожал плечами Лэм, продолжая с тонкой улыбкой наблюдать через оптику. Софи спокойно двинулась внутрь хостела, надо все получше осмотреть. Все остальные женщины разделяли мысли Балалайки, а потому пошли следом за ней. На входе были сразу подмечены два трупа. Чикита, присев на корточки, осмотрела тела, ух ты, одному проломили затылок чем-то, более-менее, мягким, а другому, тоже проломили заднюю часть черепной коробки, но уже об этот уголок, интересно, но часть выводов Чикита придержала при себе, смотря на уголок в крови, она сощурилась, высоко находится, этот доходяга, на голову ниже, а значит, убийца был довольно высоким и сильным, чтобы поднять того и хорошенько ударить головой об него, о, вот и следы на шее, ха, от одной руки, это цапля, килограмм 70 весит, значит убийца смог поднять такую тушу одной рукой, очень неслабый, если это не Джек, то кто, усмехнувшись, она встала и закинув руки за голову, пошла догонять женщин, что уже вошли в отель. Она решила придержать информацию при себе, так как не была уверена на 100% в своих выводах. К тому же, эта информация может принести ей несколько бонусов при следующей встрече с парнем. Конечно, ее тоже беспокоило то, что Джек, похоже, отправился в одиночку на группу вооруженных людей, но, есть одно маленькое но, то, как он сработал, ее приятно удивило и без всякого лукавства, впечатлило. Если парень способен на такое, то волноваться особо не стоило, хотя поругать надо бы, ведь удача не всегда будет на его стороне. Но поругать она успеет, сама, когда они будут наедине. Вскоре дамы оказались на лестнице, где встретили Валмит, что сидела на корточках у трупа. «Валмит, будь осторожна», сразу сказала Кака, привлекая внимание женщины. Лэм сказал, что видел движение на втором этаже, когда мы подъехали. Возможно, убийца еще тут, Кака. В тревоге вскрикнула Валмит, быстро вставая и подходя к ней. «Зачем ты сюда зашла тогда?» Девушка покрутила головой по сторонам, проходясь взглядом по солдатам Софи, Чиките, Реви, Эди, Балалайке и самой Валмит. «Думаю, мне волноваться ни о чем. К тому же, с вами мне точно будет безопасней, чем одной в машине». Валмит расплылась в милой довольной улыбке и кинулась обнимать своего босса, Кака. «Я защищу тебя от всех напастей на этом свете». «Ой, Валмит, не так сильно». «Ой, Вей, вы только не засасываетесь тут на глазах у нас», ухмыльнулась Эда. Шинхуа, используя свое кукри, как зеркальце, добавила, «Слушайте, зачем Джек, если вам и так, видимо, хорошо вдвоем?» Валмит свела хмуро брови на такой наезд, сжав кулаки до хруста, но как и не дала ей ответить, потому что так еще лучше. Логично, не правда ли? Зачем довольствоваться тем, чем имеешь, когда можно получить больше? Действительно, ухмыльнулась Шинхуа, убирая мачете в ножны. Тут ее глаза зацепились за нож в груди мертвеца, о, интересно. Нагнувшись, она спокойно вытащила клинок из груди и с прищуром осмотрела его, этого ножом убрали. Да, дернув носом, ответила Валмит, понимая, что на китаянку не было смысла злиться за то, что та вякнула, отличный нож, странно, что владелец оставил его тут. Софи спокойно пошла на второй этаж, ничего странного. Если нашему снайперу не показалось, то владелец ножа был успешно, нами же, спугнут. Пока девушки поднимались следом за балалайкой, Шинхуа с блеском в глазах смотрела на клинок. Довольная, немного коварная, ухмылка заиграла на ее лице, вот и мой билет на ночь с тобой, Джеки. Прекрасный, сугубо приватный, спектакль, с местом на первых рядах. Опомнившись, китаянка, легким движением, вытерла всю кровь об одежду мертвеца и спрятала клинок под своим платьем, рядом с целой лентой метательных ножей. Поднявшись на второй этаж, Шинхуа чуть удивленно приподняла брови, смотря на трупы, застрелены в спину. Задумчиво говорила балалайка, нагнувшись над трупами, довольно странно. Как и вторила, если судить по тому, в какую сторону завалились тела и отверстия их от пуль в этой стене, огонь был открыт со стороны окон. Валмит, посмотрев в окна, задумчиво склонила голову в бок. Это не представляется возможным. Соседние здания всего в один этаж и никаких более высоких построек, нет, как и деревьев. Очень интересно, улыбнулась Кака, а в глазах так и горела жажда разгадки. Этими глазами она и подметила осколки стекла на полу. На первый взгляд, ничего удивительного. Если убийца и правда стрелял через окна, то они, естественно, разбились. Но осколков на полу было слишком много, от одного из окон. К примеру, окно, в которое стрелял Лэм, было не полностью разбито. Эта же оконная рама была почти лишена стекла, будто бы его выбили, а не расстреляли. Странная догадка стала еще более правдоподобной, когда Кака подметила то, что некоторые осколки стекла на полу были повреждены еще сильнее, чем окружающие. Эти более поврежденные участки стекла находились друг от друга, примерно, на одном и том же расстоянии, вытягиваясь в сторону трупов. Это следы шагов кого-то довольно тяжелого. Загорелись глаза Кака, и она быстро пошла на первый этаж. Валмит тут же устремилась следом за ней, с некоторой тревогой. «Кака, пойдем, осмотрим территорию рядом с домом», — быстро сказала девушка. Вскоре, как оказалось под тем самым окном, не потребовалось и 10 секунд, чтобы найти одну гильзу от патрона. 5.7-28 мм, быстро определила тип патрона Кака. Все же, она торговец оружием, и знала о всех новинках на рынке. Очень редкий тип патрона, совсем недавно вышел в свет, размышляла она, вспоминая, что у Джека был новый пистолет, как раз под такой патрон. Ты залез по стене, схватился за раму и одной рукой вел огонь на повал. Недурно. Застал врасплох. Такого они не могли ожидать. Подобно Чикити и Шинхуа, как и решила придержать эту информацию при себе, дабы поиметь некую выгоду от ее наличия. Может, они все и примирились с тем, что делит Джека, но никто не говорил, что они перестали быть соперницами. Тем временем, Реви достала телефон и начала набирать номер. Софи была рядом, а потому спросила: «Кому звонишь?» «Джеку», — покачала головой Реви. «Хочу узнать, где он». «Хаем, было бы кстати узнать», — прищурилась балалайка. «Алла, где ты?» — поджала губы Реви, когда услышала голос парня. «В Иштаре». «Ясно. Чего дышишь так часто? Тренировка? Измотать себя хочешь?» «Понимаю. Скоро заскочу, ожидай». «В Иштаре?» — приподняла бровь Софи. «Да, решил не гулять, дабы проблем не найти на жопу». «Мудро», — кивнула балалайка. «Ладно, езжай к нему, а я займусь пока итальянцами». «Идет», — быстро ответила Реви, без промедления идя к лестнице вниз. Софи покачала головой, с кривой улыбкой, а затем махнула рукой, давая подчиненным понять, что они здесь закончили. Вроде ничего не заподозрила. «Откидывая телефон», — говорил Джек, лежа на диване. «Так быстро он еще никогда не бегал. Надеюсь, нож не будет найден». «Надейся», — с весельем хмыкнула Дим. «Не булькай», — закрыл глаза Джек, выдыхая, как они догадались, что я буду делать. «Знаешь, твои действия довольно легко прочесть», — говорит демон у меня в башке, в душе. «И да, для них тоже, раз они сорвались все вместе и чуть тебя не поймали на месте преступления». Джек вздохнул, но не стал отвечать Гюнтеру. Вместо этого он просто отдыхал, переводя дух. Примерно 10 минут он спокойно созерцал потолок, плавая в потоке мыслей. «Интересные думы у тебя. Неужели до тебя, наконец, дошло, что, будучи маленькой сошкой, трудно изменить этот город к лучшему? Конечно, мне претит твоя цель, но мне нравятся мысли о власти». Джек поджал губы. «То, что я прошелся по переулкам, убив несколько ублюдков, изменит очень малое. Будь я мэром города, главой полицейского департамента или боссом самой многочисленной и сильной группировки, то изменить Руанапур было бы куда проще». «Какие планы?» — расплылся в улыбке Адим. «Никаких планов, просто мысли». «Конечно, конечно», — быстро сказал Гюнтер, с дразнящим взглядом. Джек резко повернулся в сторону открывающейся двери. Осторожно войдя в комнату, Реви пошла к нему. «Как ты?» «Паршиво», — лежа, пожал плечами Джек с вялой улыбкой. «Неудивительно», — вздохнула девушка, посмотрев на пол. «Чего пришла, то, можешь, передумаешь». Джек свел брови. «Ты о чем?» Реви сжала губы. «Я про твое, да ебанутого безумное, желание отомстить Триаде. Ты же совсем недавно вылез из больницы, выкарабкался с того света. Вот ты о чем?» Чуть прищурился Джек. «Прости, Реви, но я не передумаю. Я не смогу успокоиться, пока тот ублюдок топчет землю. Джек, сука, это безумие. Прикрыла рукой лицо она, я добыла немного информации, и это, пиздец. Он под домашним арестом, а через пару дней и вовсе покинет Руанапур. Единственный шанс отомстить, пройтись по трупам сотни людей. Надо ли говорить, что вдвоем это сделать, трудновато, блять, немножко. Джек медленно сел, свесив ноги с дивана, реви. Облизнув губы, двурукая с затаенной надеждой сказала, да, ты можешь и не идти со мной, спокойно сказал Джек, мягко улыбнувшись. По спине реви побежали мурашки, когда ее глаза увидели такую улыбку в сочетании с горящими медовыми глазами. Это моя месть, мое желание, и тащить тебя с собой, слишком эгоистично. Не передумаешь, прикусила губу реви. Нет, тогда у меня нет выбора, иду с тобой. Вздохнула она и резко ухмыльнулась. Вдвоем у нас шансы выжить побольше будут. Джек задумался на мгновение, а затем мило улыбнулся. Да. Глава 110. Энчантикс. Время шло к вечеру, и это время Джек провел с Реви, болтая и немного выпивая. Девушка то и дело задевала тему мести и триады, но он мастерски обходил вопросы, сглаживая углы. Реви не получила никакой информации по плану мести, и одновременно с этим Джек смог успокоить ее. Это было нелегким делом, но не зря же он имеет тело дьявола. Пара поцелуев, объятия, и охмуренная девушка поддалась красноречивым объяснениям. Правда в том, что он не собирался брать ее с собой, никогда не собирался. Поначалу он хотел подготовиться к покушению с помощью Реви, но как оказалось, ему не нужна эта помощь. Он сам в состоянии воплотить план в жизнь, он сам в состоянии лишить жизни Данбея, он сам в состоянии отомстить за Хира и притушить в груди пожар из гнева, ярости и горечи. «Уже уходите?» «Да», со вздохом вставал со стула Джек, бросая взгляд на барменшу. Лия приподняла бровь. «Не хотите взять бутылочку с собой?» Успев уже развернуться, Джек остановился и пару секунд задумчиво смотрел в пустоту. «Знаешь, давай», усмехнулся он, поворачиваясь к ней. Когда он развернулся, увидел ее удивленное лицо. «Что? Ничего, босс», быстро опомнилась она, доставая бутылку коньяка и начиная нарезать лимон на дольки. Она не ожидала, что он согласится. Предложила просто так, ожидая услышать отказ, но не тут-то было. «Вот, спасибо», – мягко улыбнулся Джек, принимая поднос. Лия несколько секунд была в ступоре, пока смотрела, как он уходит на второй этаж. Затем, вернувшись с небес на землю, она крикнула вдогонку: «Приятного вечера». Джек лишь кивнул на это пожелание, ступая на второй этаж. Войдя в кабинет, Джек поставил поднос на стол и плюхнулся в кресло. Немного поразмыслив о всем, что только приходило в малость хмельную голову, он потянулся к подносу. Пальцы коснулись прохладной бутылки, влажной от конденсата. Спокойно открутив крышечку, Джек налил в стакан немного жидкости и закрутил крышку обратно. В этот же момент он открыл статус. Система зла. Характеристики. Сила – 20400. Проворство – 17340. Живучесть – 21420. Восприятие – 20400. Разум – 16320. Воля – 22440. Либидо – 23460. Очки зла – 893. Задание – сладкая месть. Цель – убить Цань Данбея. Награда – повышение черты живучесть на 3 единицы. Драконоборец. Цель – уничтожение триады Данфанг Лонг на территории Руанапура. Награда – модификатор концентрация, УР-1. Качественное прощение. Цель – переспать с Беатрис, став ее первым мужчиной. Дополнительная цель – оплодотворить Беатрис. Основная награда – 500 очков зла. Дополнительная награда – модификатор дар барона Субботы. Модификаторы – непоколебимый разум, УР-МАКС. Тело дьявола, УР-МАКС. Полиглот, УР-1500. Контроль тела, УР-25000. Бархатная кожа, УР-МАКС. Аффект, УР-1100000. Глаза белела, УР-15000. Посмотрев на характеристики, Джек без раздумий повысил разум на 2 единицы. Со счета списалось 660 очков зла. Привычная, но все такая же странная энергия залила голову подчистую, расслабляя разум, облегчая мысли, насыщая нервные клетки силой. Скорость передачи импульсов по нервам увеличилась. Кратковременная и долговременная память улучшилась. Книги, которые Джек читал в больнице, стали еще яснее в памяти. Далее он ощутил свое тело немного по-другому. Все потому, что контроль над телом был увеличен. Почти каждая мышца в теле поддавалась контролю. Он мог напрячь один из множества пучков мышц в руке или ноге, не задевая остальные. Или же, он мог задействовать каждый пучок мышц в руке, дабы нанести удар. Удар, который задействовал бы все мышцы. Но это не все. При повышении контроля была увеличена и возможная сила тонизации. Проще говоря, он мог еще сильнее напрячь мышцы, чем раньше. Почти на грани того, чтобы те начали получать повреждения. Прекрасно. Довольно выдохнул Джек, наслаждаясь ощущением полной расслабленности после прокачки разума. Опустошив стакан и поморщившись от вкуса лимона, он откинулся на спинку стула, мысленно уставившись на задание с Беатрис. Дар барона Субботы был отличным модификатором, со своими минусами, но все же отличный, если рационально взвесить все. Не спи со всеми подряд, а только со своими девушками, и все будет прекрасно. Но он не хотел детей, тем более от Беатрис. Значит, мало того, что нужно переспать с ней, так еще надо бы убедиться в том, что она выпьет таблетку после этого. При этом, нужно еще уговорить ее сделать это без защиты противозачаточных, иначе он получит только 500 очков зла. Спать же с Беатрис за 500 он не хотел. Единственный интерес – модификатор. Геморрой. Пробурчал про себя Джек, задумчиво смотря в потолок, убрав руки за голову. Не знаю даже, почему ты так паришься насчет этого. Спокойно говорила Дим, пожимая плечами. Ну, будет у нее ребенок, тебе то что с того? А, удивленно вытянул лицо парень, ты серьезно? Вполне. Развел руками Гюнтер. Если она захочет оставить дитя и родить, то ты на это никак не повлияешь, без нарушения закона. Если захочет прервать беременность, то ты вновь не удел. Твои мысли и решения не интересуют общество и закон. В этом деле твое право голоса отсутствует. Так с какой стати тебя должно заботить то, что тебе пытаются навязать? У тебя извращенная логика. Поморщился Джек. Пусть так, но от этого логика не перестает быть логикой. Зубасто ухмыльнулся господин Зеркало. При зачатии ты уже внесешь свою лепту, поделишься первоклассным биоматериалом. Твои дети будут красивыми, смышленными, талантливыми, здоровыми. Перечислять все бонусы твоего отцовства слишком долго, но понять стоит только одно. Все они обязаны быть благодарными только за то, что именно ты дал семя их жизни, а не кто-то другой, даже не думая о навязываемой обществом ответственности. Ты выше этого, тем более мы в Руанапуре. Взгляд Джека упал на окно. Какая чушь. Именно мне сейчас выгодно оплодотворение Беатрис. Сомневаюсь, что она сама думает вообще об этом. Уверен, придумаешь что-нибудь. Придется. Скривив лицо, ответил Джек. Еще немного подумав, он потянулся к бутылке, когда дверь резко открылась. На пороге стояла Беатрис. Строгая осанка, уверенные движения и лицо полное спокойствия и некоторого равнодушия. Ее глаза упали на него и то, как он держит бутылку. Джек немного напрягся и поставил бутылку на место, будто бы его поймали с поличным за чем-то очень плохим. «Погоди-ка», — замер Джек, думая про себя, «чего это мне смущаться-то, будто раньше не пил, да и кого смущаться, ее, не думал, что ты заявишься». Слабо улыбнулся Джек, наполняя стакан. «Это я удачно нагрянула», — ухмыльнулась про себя Беатрис, наблюдая, как наполняется алкоголем стакан. «Надеюсь, выпил уже немало, и это вторая бутылка. Будешь?» — кивнул в сторону бутылки Джек, ставя перед собой стакан. «Не сейчас», — качнула бедрами она и медленной походкой двинулась к нему. «Так что надумал?» Взяв стакан в руку, Джек покачивал его, смотря задумчиво на напиток. Со вздохом он ответил: «Согласен». Беатрис ухмыльнулась довольно, пока тот не смотрел на нее, а когда Джек поднял голову, эта ухмылка мгновенно пропала, сменяясь неким недовольством. «Что за тон? Такое чувство, что делаешь мне одолжение. Ох, извини», — покачал наигранно головой Джек, а затем опустошил стакан. «Хм, просто день тяжелый сегодня был. Так бы я плясал от радости, веришь?» Лицо Беатрис пылало недовольством. Сложив руки на груди, она из-под лобья взглянула на него, раздраженно поджав губы. «Верю. Я рад, что мои искренние слова пришлись по вкусу твоему сердцу», — с легкой улыбкой говорил медленно Джек. Фыркнув, Беатрис развернулась в сторону выхода. «Пошли в мою комнату». «Погоди, что?» — хмуро насупила брови девушка, думая, что рыбка сорвалась. Джек спокойно встал и достал из кармана небольшую коробочку. «Возьми». Заинтересовавшись, она подошла к столу и взяла коробочку в руки. «Надо же, примешь одну завтра». Максимально серьезно сказал Джек, при мне. Беатрис ухмыльнулась, не доверяешь, рано мне отцом становится. Спокойно и размеренно говорил Джек, упираясь руками в стол. Ха, не зазнавайся, махнула рукой девушка, но все же положила коробочку в карман. Не каждая хочет от тебя детей. Конечно, уже спокойно ответил Джек с еле заметной улыбкой, но таблетку примешь при мне и точка. Иначе, никакой близости. Беатрис фыркнула, какой ты, я должна говорить это, но никак уж не ты, не я инициатор. Пожал плечами Джек, слышала поговорку, инициатива ебет инициатора, нет, очень интересное выражение. Блестели глаза девушки, в нашем случае невероятно точно подходит. Какая ты пошлая, я не об этом вел речь, я доминатрикс. Чего ты ожидаешь еще? Хмыкнула довольно Беатрис. Пошли, идем. Последовал за ней Джек, не в силах сопротивляться желанию разок взглянуть на ее пышный подтянутый зад. Неплохо. Блин, кажись, я придумал шутку. Давил лыбу про себя Джек. Один, покачал головой, но при этом и сам улыбался. Как ты мог додуматься до такого? Ну, созвучно же. Жаль, шутку никто не поймет. Мультик не вышел еще, если вообще выйдет в этом мире. Джек же не смог сдержать улыбку и напел про себя. Доминатрикс, волшебные елдакии, максимум боли, доминатрикс, что-то внутри меня я, довольно я и смела. Гюнтер хлопнул себя по лицу, тебе нельзя пить, я не виноват, что оно созвучно. Чермикс, энчантикс, беливикс, доминатрикс, может последнее тоже превращение феи, но только для извращенных мужчин. Адим покачал головой с тонкой улыбкой, комната Беатрис идеально подходила ей, темные тона, большая кровать с балдахином и различные приблуды, висящие на стене, плетки, стеки, всякая латексная хрень и, конечно, стропоны с прочими разнообразными фалоимитаторами. Охлаждающая система работала вовсю, так что здесь было довольно прохладно. Создавалось ощущение, будто он спустился в подвал к богатенькому извращенцу, который заманивает жертв вкусной конфеткой. Джек же продолжал улыбаться, напевая придуманную песенку. «Слушай, тебе не надоело?» «Нет», — Адим вздохнул, — «поскорее бы вы уже трахаться начали, тогда-то ты заткнешься, надеюсь, ты же не собираешься напевать ее и во время соития, без понятия», — ухмыльнулся Джек, — «не все же время тебе меня заебывать, пришла моя очередь, нашел что-то смешное здесь», — Джек посмотрел на Беатрис, приподнятая вопросительно бровь была очень красноречивой, он махнул рукой, «да так, просто шутку придумал, не обращай внимания», — прищурившись, Беатрис уперла руки в боки с несколько садистской предвкушающей улыбкой. «Итак, стоп», — резко сказал Джек, вытянув ладонь вперед. «Твой рабочий инвентарь сегодня отдыхает. Займемся этим по-простому». Беатрис фыркнула и самодовольно посмотрела на него. «Трусишка, совсем не интересно? Поверь, тебе понравится быть под моим контролем». «Не-не-не», — махал рукой Джек, «даже не начинай». Беатрис оскалилась, пройдясь мельком взглядом по продолговатому рабочему инвентарю, неужели никогда не ощущал пустоту, которую хочется заполнить? Ага, разве что в сердце. Беатрис повернула головой и посмотрела в угол комнаты. Есть у меня инструмент, который вполне может коснуться твоего сердца. Джек мельком взглянул в угол и его аж передернуло. Возвышаясь, там стоял огромный величественный резиновый конский. Шутки в сторону, быстро добавил Джек, делаем это по-нормальному, без света, под одеялом, в миссионерке и зажмурив глаза, с неким отвращением говорила девушка. Приблизительно, тонко улыбнулся он, скукотища, сложила руки на груди Беатрис, первый раз должен быть особенным, тебе не кажется? Ага, кивнул Джек и быстро добавил, только при чем мой зад, ну не мой же, пожала плечами она, да будет тебе известно, что удовольствие от анала получают в основном только мужчины, слышал изречение. Главное в мужчине это простата, извращенное понимание изречения у тебя, да будет тебе известно, что туда вообще не нужно ничего совать, вздохнул Джек, не для таких целей нам служит задница, Беатрис фыркнула, ладно ладно, я поняла, убежишь еще, как девчонка, со слезами, размазанными по роже, а у меня другие планы на вечер, кто ж знал, что ты не такой уж и мужчина, улыбающееся лицо Джека смущенно вытянулось от недоумения, чего? Беатрис ухмыльнулась надменно, моя практика показала, что только настоящий уверенный в себе мужчина позволит женщине трахнуть его, от такого удовольствия отказываются только неуверенные мальчишки, боятся, что не смогут больше главенствовать над женщиной. Джек усмехнулся, качая головой, побуду лучше мальчишкой, чем настоящим мужчиной. Не удивлена, махнула рукой Беатрис, ставя ногу на кровать, и так, давай в койку уверенными шагами, ну или робкими, как будет удобнее мальчику. Склонив голову, Джек непередаваемо прищурился, смотря на Беатрис, как на хренового провокатора. Глава 111, Потрох, может ты первая, боишься? Самодовольно приподняла бровь девушка, не бойся, с мужчинками я очень нежна. Без всякого намека на искренность, Джек скривился, отвечая, ага, ладно, все равно я сильнее. Беатрис замерла, с серьезным видом, она хрустнула шеей, думаешь, я слаба? Нет, слабо улыбнулся он, просто я сильнее. Тогда ты застал меня врасплох, хмуро посмотрела на него она, может быть, только я изменился за это время, не находишь? Пожал плечами Джек, времени прошло немало, но для таких изменений, нет, понимая, что Джек уже не то что одного роста с ней, но и выше ее, Беатрис скривила губы, будто бы ее ткнули лицом, как котенка, но не в засранное место, а в самую настоящую действительность. Раздался недовольный женский цок, раздевайся, а ты? Приподнял бровь Джек, дернув носом, она ответила, я тоже разденусь, после тебя. Джек прищурился, но решил все же раздеться первым. Скинув обувь и сняв носки, он спокойно расстегнул пуговицы и сбросил рубашку, оставаясь с голым торсом. Девичьи уголки губ поползли вверх, не маленький мальчик. Беатриса сама была не маленькой девушкой. Вообще-то, она была слишком большой, как для женщины. По крайней мере так считало общество и все подруги, которые, когда-то давно, у нее были. Так что ощущение того, что кто-то больше и сильнее ее, было в новинку. Мысленно сравнив, она поняла, что Джек был шире ее в полтора раза. И эта ширина была не из-за жира, а мощных мышц. Руки парня были в два раза толще и только ноги у них были более-менее одинаковыми, если не считать то, что они у него были такими толстыми за счет упомянутых мышц. В целом, внешность парня вводила в диссонанс. Милое, красивое юношеское лицо и сильное тело, полное шрамов. Будто поменяли голову кукол и лицо принца красовалось на теле, почти что, Халка, немного гиперболизировано, но такое ощущение не покидало Беатрис. Это было странно, но кто сказал, что странное не может быть интересным, прекрасным и в целом, соблазнительным. Расстегивая штаны, Джек бросил на нее взгляд, может тоже начнешь, стесняешься один, как всегда уверенно и нахально спросила Беатрис, без всякой улыбки. Ведь глаза изучающе бегали по груди и торсу парня. Немного. Криво и чуть смущенно улыбнулся Джек, покачав головой. Штаны упали на пол с лязганием ремня, открывая девушке более интересные виды. То ли от алкоголя, то ли от странного предвкушения. Но факт в том, что эластичные обтягивающие трусы сильно оттопырились, образовывая солидную палатку. Глаза Беатрис с неверием и неким испугом вгрызлись в эту палатку. Тихий выдох и вдох едва приоткрытым ртом. Капля пота, бегущая по виску, осторожное движение языком, дабы увлажнить пересохшие губы. Проблемы? Чуть пригнул голову Джек с любопытством. Сжав губы, Беатрис жестко посмотрела на него. Никаких. Джек выдохнул про себя, как никаких, если, не смотри на меня так, будто я бросил вызов. Я просто разделся и то не до конца. Я не отступлю. Сурово говорила в своих мыслях Беатрис. Я не боюсь. Я выдержу. Я, блять. Как мне в себя засунуть этот хер, я же ни разу, блять, испугалась, мягко спросил Джек, нет, резко ответила Беатрис, расширив глаза, зачем так резко, я все понимаю, ты не первая, кто так реагирует, сжав губы, Беатрис резко цокнула и пошла широкими шагами к нему, ты чего, напрягся Джек, но не отступил, трусы, я сама их сниму с тебя, не стоит, ха, испугался, тонко улыбнувшись, он ответил, нет, просто, ты хочешь встать на колени предо мной, может нагнуться? Беатрис замерла и с максимально недовольным прищуром посмотрела на него. Я не хочу встать на колени, а могу встать на них. Моя уверенность не пошатнется от такого. Хорошо, улыбнулся слабо Джек, но девушка приняла эту улыбку за дразнящую. Идем, пара шагов и девушка села на кровать. Я могу встать на колени, но зачем? Можно ведь и так, правда? Усмехнувшись, Джек пошел к ней, изворотливая. Она расплылась в улыбке, понятия не имею, о чем ты, зачем тебе вообще это, поверь, я умею снимать трусы, так надо, серьезно сказала Беатрис, хватаясь за резинку трусов, резкое движение и его боксеры упали на щиколотки, сразу после этого, Беатрис резко задействовала молниеносную реакцию и сдвинула голову назад. Все ради того, чтобы ей не дало членом по лбу. Ей бы сейчас рассердиться, но все внимание привлекалось оборудованием в трусах парня, ведь ей с этим в скором времени придется иметь дело. Это не начальный и даже не любительский уровень. В шоке про себя думала Беатрис, сравнивая член резиновыми аналогами, которые она засаживала мужикам, тут явно продвинутый. И мы тут не аналом баловаться будем. Ее взгляд резко поднялся и вступил в конфронтацию с глазами Джека. Ты не мог быть короткостволом. Это что за хрень? Парень был в недоумении от такого возмущенного взгляда. А, извини, я не хотел тебе по лбу дать и специально не целился. В смысле, я знал, что такое может произойти, но ведь не попал, верно? Что за взгляд? И вообще, это мне надо бы быть обиженным за прошлое, а не теп. Проехали. Выдохнув, сказала Беатрис, сжав челюсть. Джек, пожав плечами, отошел от нее и бухнулся на кровать. Неплохо, лучше моего дивана. Надо бы и мне свободную комнату переделать под спальню. Беатрис странно посмотрела на него, прежде чем встать. Начав раздеваться, ее не покидали бесящие мысли. Ее раздражало то, что она тут нервничает, хотя не должна. Ее бесило то, что Джек был спокойный, в целом, весел. Он не был похож на себя прошлого. В ее представлениях, парень должен был робко дожидаться ее в постели, теряя эрекцию из-за переживания и страха. Она бы дразнила его за это, не унижала, так как это теперь стало опасным делом, но подразнивала. К ее ужасу, они малость поменялись ролями. Уверенная в себе доминатрикс нервничала внутри, стараясь не подавать виду. Она тоже отличалась от себя прошлой, хоть и не сильно, но даже так, это выводило ее из себя. Ничего-ничего, кровать все расставит на правильные места, я точно опытней. Чуть ли не сжимая до хруста кулаки, говорила она про себя. Только она не приняла во внимание тот момент, что у нее был опыт, но не тот, что требовался. Пока она предавалась мыслям, Джек следил за ее оголением. В общем-то, ей и не нужно было раздеваться, так как ее одежда и не скрывала почти ничего. Это был тот самый момент, когда в одежде девушка выглядела намного сексуальней, чем без нее. Если то, что носила Беатрис, вообще можно было назвать одеждой. Так или иначе, он не мог не смотреть на покачивающийся шикарный зад девушки. Большой, мясистый, в меру упругий. Просто шикарная попка спортивной девушки с отличной генетикой. Быстрыми движениями девушка сняла стринги, но вид от этого особо и не поменялся. Они и не скрывали ничего особо, по крайней мере сзади. Чулки с подвязками она не стала снимать, так как они не мешали. Да и она разбиралась в мужских желаниях, так что понимала, что к чему. Боковым зрением она подметила взгляд парня, подтверждая в очередной раз слабость мужского пола к этому элементу одежды. Затем последовал бюстгальтер, что имел замочек спереди, прямо у ложбинки груди. Ловким движением указательного и большого пальца, дары матушки природы были высвобождены на волю из заточения кружевного белья. И надо сказать, что матушка природа не поскупилась на дары для Беатрис, ведь ее грудь была большой, красивой и подтянутой, даже для аниме вселенной. Большие розовые ореолы были сексуальными и даже милыми, как и напрягшиеся небольшие соски того же цвета. Взмахнув волосами цвета вороного крыла, Беатрис повернулась лицом к нему. Ее уверенное лицо, вместе с чуть надменной ухмылкой, так и спрашивали. «Ну, как тебе? Уже хочется встать на колени?» Мило улыбнувшись, Джек кивнул лежа. «Неплохо». Беатрис фыркнула. Бюст ее колыхнулся, когда девушка залезла на кровать и поползла к нему, как голодная пума. Ноги парня свисали с постели, так как он лежал поперек постели. Понимая, что близится сладострастное таинство двух разгоряченных тел, Джек полностью заполз на кровать, а точнее в противоположную сторону от девушки. Она приняла это за робость и попытку избежать неминуемое, а он всего лишь хотел добраться до мягких подушек. Когда голова Джека упала на мягкие подушки, он довольно выдохнул, прикрыв глаза с легкой улыбкой, но сразу после этого резко раскрыл их, так как ощутил резкую тяжесть. Беатрис быстро нагнала добычу и запрыгнула на нее, прижавшись своей промежностью к рельефному торсу. В то же время, член Джека удобно устроился между больших щек ее шикарной задницы. «Не сбежишь», — ухмылялась до нельзя Беатрис, сверкая глазами, как хищник в ночи. По виску Джека стекала капелька пота, когда он криво улыбнулся, как бы и не собирался. Беатрис скептично посмотрела на него. «Храбришься?» «Да нет», — слабо улыбнулся Джек, мельком взглянув на ее бюст. Этой кратковременной визуальной стимуляции хватило для того, чтобы член парня дернулся, вгрызаясь глубже между булок девушки. Тут пришла пора Беатрис напрячься. На глаз аппарат парня был довольно большим, но когда она ощутила собственной задницей эту проблему, то поняла, что задачка тут куда посложнее. Это был вызов, и она его принимала. Тем более, как же он, сука, божественно пахнет. Млела от запаха его тела девушка, часто вдыхая носиком. Она и до этого была возбуждена, а сейчас так и вовсе начала ощущать, как разум чуть затуманивается от похоти. Пока Беатрис плавала в думах, Джек не терял времени даром и положил свои руки на ее задницу. Пальцы приятно, чуть утопали. Настолько мягкой и нежной были ее щечки. Опомнившись, Беатрис прищурилась. «Времени зря не теряешь. Помогаю тебе собраться с силами». Тонко улыбнулся Джек. «Ты так замерла, что я испугался немного. От страха в статую превратилась. Надо же тебя как-то подбодрить». Зрачки Беатрис увеличились. «Никто ничего не боится. Правда, ты видишь во мне страх? Яснее некуда». Мягко усмехнулся Джек, приподнимая попку. Она говорила со всей доступной в такой ситуации серьезностью, не прерывая зрительный контакт, «тогда я быстро развею твое заблуждение». Поравнявшись своей вагиной с членом, Беатрис несколько раз поерзала вульвой по головке, дабы увлажнить ее посильнее. «Не торопись, молчи, хорошо», — вздохнул Джек, смотря на нее. Закусив губу, она медленно опускалась. Голова члена уперлась в ход ее киски и было даже визуально заметно, что прилагались немалые силы, чтобы протиснуть орган внутрь. Вскоре, плоть поддалась, и головка члена оказалась внутри девушки, под ее странный стон. В нем смешивались и боль, и наслаждение. Про себя же, она кричала, зажмурившись, сучий потрох. Больно то как, будто напополам разрывает, так еще и обжигает. Будто засыпали в пизду горящих углей. Почему я вообще сейчас удовольствие ощущаю? Умом тронулась или хуй волшебный. По закушенной губе скользнула капелька крови, но Беатрис быстро ее слизнула. «Ну вот, все проще, чем казалось», — уверенно сказала она с усмешкой, посмотрев на лицо парня. Джек же, ощущая сильное сжатие киски и прекрасно видя вспотевшее лицо и прокушенную губу, слабо улыбнулся. «Ага». Напоминать о том, что он едва протиснулся в нее пока что, не стал. Испугается еще и идти ему отсюда с синими шарами. Не хотелось бы. Да и Беатрис, хоть и была той еще стервой, все же ему было жалко ее сейчас. За тот случай она хорошенько получила по лицу, да и по всему телу тоже, так что жалость сейчас по отношению к ней не была сверхстранной. С даром субботы, ей бы не пришлось так мучиться. Вздохнул про себя Джек и поморщился, так как сжимала она его до боли. Глава 112, Вадим. Секунды медленно переваливались одна за другой и стекали в круговорот времени, как тихо ползущие по крыше крохотные капельки дождя, с одной единственной целью – пасть в ливнисток. И таких секунд накапало немало, а Беатрис так и сидела, замерев. Перевести дух и хоть как-то адаптироваться к размерам парня оказалось куда сложнее, чем она себе представляла. Как и протащить через сознание все те ощущения, что дарил его весомый детородный орган. В нее то никто ничего и никогда не вставлял, ибо до этого времени это была ее прерогатива. Посему ощущение растяжения, жара, наполненности, странного удовольствия, боли и услады от боли, были ей чужды. До этого момента, почти все прошлое сексуальное наслаждение, было связано с мастурбацией и фетишами, что приносили ей ментальное удовольствие. Для нее не было шуткой испытать оргазм только от того, что она унижала, как словесно, так и физически, клиента. Потому-то она и любила свою работу. Потому она и не интересовалась обычными утехами, хотя в этом замешано еще и мышление. Потеря власти, ущемление гордости и даже унижение имела самую прямую связь с обычным сексом, как для нее. Проще говоря, в ее голове была непоколебимая вера в то, что тот, кто трахает, тот и главный. Но власть не стоила жизни, поэтому она без промедления решилась побыть с Джеком слабой, дабы продолжить свою жизнь полную наслаждения. Какого ж хрена? Раздраженно и малость разочарованно стонала про себя Беатрис, ощущая, как пульсируют от удовольствия стенки ее киски. «Я не должна получать удовольствие. Это не мое место. Гребаное тело, ты совсем ебнулась?» При этом девушка состроила такое лицо. Джек сразу подумал о том, чтобы остановиться на этой точке и сопроводить ее в больницу. Дюже сильно ее лицо выражало негативные эмоции. С Валмителли той же как такого не было. Неужели его? Вадим стал еще больше и теперь все станет еще сложнее. Если это правда, то такими темпами женщины будут просто шарахаться от него. А Дим, если мои домыслы правдивы, то твоя система пытается меня превратить в коня. Господин зеркало покачал пальцем. Жеребца. Чего? В жеребца. С умным видом кивнул господин зеркало, прежде чем ухмыльнуться. Не бойся, перегибов не будет. По-моему, перегиб уже давно идет. Тебе только кажется. Развел руками Гюнтер. Все потому, что девушки, с которыми ты спишь, в основном, неопытны особо. В общем, хватит мусолить эту тему. Просто доверие телу дьявола. Вполне логично, что дьявол обладает куда более выдающимися чертами, нежели смертный, и это касается не только внешности, но и других данных. В конце концов, он воплощение всех пороков и грехов. Не переживай, если бы я хотел закрыть тебе путь по добыванию очков зла через постель, то точно бы не стал помогать с болезнью и тем более выдавать столь полезный модификатор. Джек некоторое время молчал, смотря на лицо Беатрис, прежде чем скривить губы и ответить господину зеркало. Глупейшей ошибкой, на которую я только в настоящем способен, это довериться тебе. Как знаешь, пожал плечами Адим, выхода-то у тебя все равно нет. Буду постоянно петь в голове ту случайно выдуманную хрень. Это было бы излишне. Мысленный диалог был прерван. Джек ощутил, как Беатрис начала тихонечко двигать тазом, едва ли приподнимая свою сочную попку. Хотя вернее сказать, что она просто тихо и максимально медленно елозила, чуть вытаскивая и вновь вводя член до ее максимума. Она понимала, что в теории может откусить больше, но сейчас лучше ограничиться половиной придатка. Иначе не ровен час и правда загреметь в больничку. «Беатрис», — осторожно спросил Джек, краем глаза наблюдая за покачивающейся в такт грудью, при этом стараясь смотреть на ее лицо. Не то чтобы он стеснялся или хотел показаться в ее глазах каким-то более хорошим, просто для него сейчас было важно отслеживание эмоций, а если пялиться на грудь, отследить их будет трудновато, так как он пока еще ни разу не замечал того, чтобы хоть одна из девушек выражала те через свои холмы. Беатрис медленно открыла глаза. Поджатые губы один раз сильно сжались. Взгляд полный противоречий упал на его лицо. «Ты в порядке? Не видно?» Через сжатые зубы ответила она. «Я в полном порядке. Я бы так не сказал. Думаешь, твоя пипка способна хоть сколько-то меня поколебать? Какая самоуверенность!» Сквозь зубы говорила Беатрис, широко раскрытыми глазами смотря на него. «Все так возвышаете свой отросток, хотя на деле способны только на минуту тщетного дрыгания. Всего минута, а поголовно мните себя альфа-самцами». Джек лишь мило и успокаивающе улыбнулся, спокойно ее слушая. У всех был разный способ справиться с болью и стрессом. И у Беатрис, конечно, был свой. Он не был удивлен подобным методом самоотвлечения и выпуска переживаний. В конце концов, чего ожидать от очень красивой женщины атлетического телосложения, зарабатывающей тем, что позволяет вылизывать себе сапоги. Пусть говнится сколько хочет, ибо задеть ее слова никак не могли его задеть. Тут проблемка была посерьезнее. Он не показывал это лицом, но ему так-то тоже было довольно больно. Слишком уж сильно она сжимала член стенками влагалища. Конечно, жаловаться на это, как минимум, стыдно, ведь сама Беатрис всадила в себя мясную дубину, диаметром, наверное, почти с банку Хиннессы. Тут впору медаль дать, а не строить недовольную рожу. А если уж учесть то, что она была девственницей, то можно даже орден вручить. Конечно, подобные забавные мысли Джек не собирался высказывать вслух, ибо сожми она еще сильнее мышцы таза, то ему будет уже точно не до смеха. Такие забавные. Продолжала бурчать сквозь зубы Беатрис, пока парень тихо выдыхал, так как уже ощущал, что ее киска постепенно расслабляется, такие уверенные, что эта самая жалкая минута дрыгания в пизде отростком, толщиной с палец, подарит женщине наслаждение, совсем не беря в голову тот факт, что эта самая пизда предназначена для рождения детей и подобного щекотунчика едва ли почувствует. Некоторое время стояла тишина. Беатрис тяжело дышала, но было видно, что ей стало как-то легче. Во время разговора она уже на автомате водила тазом вперед, да назад. Амплитуда ее движений явно повысилась, но не скорость. Потому Джек испытывал странное ощущение, будто из него пытаются выдать семя. И отчасти это было правдой. Тело дьявола давало идеальную физиологическую совместимость, и организм Беатрис сам это понимал. Обычно, при возбуждении, Длина влагалища увеличивается, но здесь произошла обратная реакция. Матка опустилась на пару сантиметров ниже, навстречу члену, будто имея собственную волю. И эта воля, желание или что-либо то еще, имела под собой одну простую цель – получить идеальную ДНК для зачатия потомства. МГХМ. Тихо простонала Беатрис, а затем резко посмотрела вниз, прямо на лицо парня, просто чтобы удостовериться в том, что тот не услышал этот позорный стон удовольствия, боли и удивления. Этот стон выбила из нее очередная фрикция, во время которой, к ее удивлению, головка члена стукнулась о шейку матки. Естественно, Джек не мог упустить этот стон, но сделал вид, что ничего не слышал и был поглощен ощущением близости. Очи девушки перебежали от его лица к промежности, где они сейчас соединялись воедино. Так Беатрис подтвердила факт того, что в нее влезла только половина члена, а в ее двери уже постучались. Какого хрена вообще происходит? Так должно быть, почему все так странно с ним? Этот дурманящий аромат тела, мягкая кожа, к которой руки так и тянутся, и это гребаное чувство, слишком хорошо, слишком приятно. Так не должно быть. Либо мое тело сошло с ума, либо с ним что-то нечисто, кричала про себя Беатрис, борясь с ураганом ощущений и эмоций. Она не могла просто отдаться наслаждению и плыть по течению. Просто не могла. Ее голову мучили вопросы, ведь это напрямую было связано с ее гордостью. Она не собиралась получать удовольствие от того, что ее кто-то трахает. Весь план был в том, чтобы просто переспать с Джеком, подпитать его эго, с минимальными потерями для своего. Так что ее замешательство, раздражение и гнев были вполне обоснованными. Прошла пара минут, фрикция за фрикцией, назад-вперед, назад-вперед, ничего сложного, зато какой результат. Киска девушки уже полностью расслабилась, организм справился со стрессом, удовольствие стало больше, а боли меньше. Беатрис с трудом сдерживала стоны, иногда закусывая почти до крови губу. Это была неплохая попытка отрезвить затуманенное похотью и удовольствием сознание, но Джек был слишком хорошо. Ну как хорош, за все это время он не двинул и мускулом, полностью отдавая штурвал руководство барышне. Беатрис успокаивала себя мыслями о том, что использует Джека как живую секс-игрушку, но правда в том, что тот вообще не парился по этому поводу и просто лежал, получая удовольствие. Если девушка хочет побыть немного главной, то зачем ему отказывать? В конце концов, рано или поздно, девушка устанет, а он – нет. Его запасы энергии и сексуального желания, если честно, слишком высоки для нормального мужчины, так что смена позиций была делом времени, причем довольно краткого. Да и такая относительно пассивная позиция имела свои плюсы. Подложив дополнительно под голову руки, Джек, не отрывая глаз, смотрел то на ее лицо, полное борьбы, то на покачивающиеся груди. Прошли еще 3 минуты. Беатрис разошлась не на шутку. Уперев руки в грудь Джека, она прикусила губу, стремительно насаживаясь на член, не в силах уже удержать в себе тихие стоны. «Блядь, дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо», — резко затараторила Беатрис, широко выпучив глаза. Наровне с этими словами, из ее рта полились всхлипы от удовольствия. Оргазм накатывал, как неостановимая лавина. Тут Джек вступил в игру. «Позволь», — довольно громко сказал он и наклонился вперед. Мягко схватив ее за плечи, он повалил ее вперед, то есть прямо на себя. Времени возражать и сквернословить по этому поводу у Беатрис не было. Упав своей грудью почти прямо на лицо парня, она уперлась руками в постель и продолжила насаживаться на член, все увеличивая и увеличивая скорость, но уменьшая при этом амплитуду. Джек оперативно подхватил ее за большие, мягкие, спортивные бедра и приподнял, давая своему тазу то самое пространство для действий. Ноги уперлись в постель, и тело парня чуть приподнялось вместе с девушкой, занимая позицию эдакого мини-мостика. Ну а следом он заработал своими бедрами, как отбивной молоток. При этом, он ясно держал границы в уме, дабы один лишний чрезмерно сильный толчок не привел к более чем возможному тарану шейки матки. Он не был медиком, но как понял по реакции Беатрис, приятного от такого будет крайне мало. Шлепки разносились по комнате, как аплодисменты в зрительном зале. И эти шлепки были сгенерированы не ударами их бедер, ведь войти полностью в нее он не мог, а мошонкой, что каждый раз влетала и била по ее промежности. Конечно, такие удары, для него, были не совсем приятными, но более чем терпимыми. Из рта Беатрис летели нечленораздельные слова, всхлипы от тянущего чувства и желания побыстрее получить разрядку, и стоны. Затем девушка завизжала, не в силах удержать рот в закрытом состоянии, и визг был очень громким. Томящееся чувство, щепетильное чувство, что нарастало последние две минуты, высвободилось. Оргазм был подобно взрыву, а удовольствие разошлось по всему телу, подобно взрывной волне. Мышцы ее тела начали спазмировать, как умалишенные, а Джек все продолжал неистово опустошать ее киску, усиливая и продлевая оргазм. Беатрис была не маленькой и не слабой девочкой, но ему легко удавалось продолжать удерживать ее на себе. Ноги разъехались в стороны и напряженно выгнулись, прежде чем быстро затрястись, будто в припадке. От этой тряски массивные упругие бедра тоже тряслись, как и задница, что в целом походило на эротический танец, ведь из-за этой тряски она еще сильнее стимулировала свои чувствительные точки, обуравивший ее член. Пальцы на ногах выгнулись и растопырились в стороны, ступнями кверху. Дыхание Беатрис было крайне рваным, быстрым и сопровождалось чем-то средним между стоном, визгом и свистом. Да, странное сочетание, но ближе описания и не подобрать, казалось. Тяжелое спертое дыхание с оттенками хрипоты говорило о том, что Беатрис немного надорвала голос. Прошла добрая минута, и Джек уже вытащил из нее член, дабы она просто полежала и отдохнула. Он ничего ей не говорил, просто поглаживал по спине, пока ее голова покоилась чуть дальше его плеча. Джек не видел сейчас ее лица, но это было равным и для нее. Но если бы он увидел его, то уделил бы особое внимание шокированному взгляду, слегка выпученных глаз, полных задумчивости.